Конкорданция и издание «Микраот Гдолот». Успех еврейской конкорданции проложить путь к работе над «Микраот Гдолот», «Большая Библия», то есть библейский текст в сопровождении арамейских переводов и важнейших средневековых комментариев. Этот монументальный труд был издан в Италии в XVI веке в типографии Бомберга под редакцией Якова бен Хаима ибн Адониау. Задача стоялась в том, чтобы предоставить читателю канонический текст еврейской Библии. Вплоть до наших дней «Микраот Гдолот» считается общепринятым текстом. Издание Якова бен Хаима стало поворотным пунктом в исследовании традиционной Библии. Влияние конкорданции «Меир Натив» на «Микраот Гдолот» отмечено самим издателем, который в предисловии пишет: «Просмотрев и изучив традиционные книги Масора, я увидел, что они крайне перепутаны и искажены. Сколько трудов положил я на это, знает Господь и все, кто видел меня за этим занятием. Я не мог бы исправить стихи, если бы не знал наизусть все 24 книги Библии, и если бы ускользнула от меня одна книга под названием «Конкорданция». Составил ее некий мудрец, живший около 40 лет назад, по имени Ицхак Натан, да будет благословенна память праведника. И она, конкорданция, уже напечатана здесь, в Венеции, в нашей типографии, и без нее я не смог бы исправить текст. А это драгоценное пособие, объемлющее все книги Священного Писания и объясняющее всякое святое слово, соединяя каждое имя или глагол с подобным ему, а в начале статьи о каждом имени и глаголе объясняет это слово так и эдак, и величие и польза этой книги весьма велики, нет ей равной и нет замены, и нельзя без нее изучающему традицию сразу найти нужный стих. Поэтому мне пришлось использовать то разделение на главы, которое приводит Раби Ицхак Натан в своей книге «Конкорданция». И я написал: написано у пророка такого-то под обозначением таким-то, чтобы читатель сразу нашел этот стих. Поскольку мы взяли разделение и обозначение у автора конкорданции, я решил привести вслед за этим моим предисловием все это разделение и все эти обозначения, так что если при печати какой-либо знак будет по ошибке пропущен, то читатель сразу сможет исправить по списку принятых обозначений, напечатанных после моего этого предисловия. Слова Якова бен Хаима демонстрируют значение конкорданции «Меир Натив» для изучения Библии и библейских исследований в XVI веке и ту центральную роль, которую она играла в кристаллизации канонического библейского текста. Разделение книг Библии на главы по христианскому способу принято у нас и по сей день. Оно соответствует первым печатным изданиям Библии, в первую очередь изданию Бомберга «Микраот Гдолот». Когда Яаков бен Хаим ибн Адониау обрабатывал традиционный текст Масора, в его распоряжении уже находилась конкорданция «Меир Натив». Чтобы ее использовать, он должен был принять ее структуру. Примечательно, однако, что, позаимствовав ее разделение на главы, Яаков бен Хаим отверг христианскую последовательность книг, отраженную в ней, и выстроил свою Библию по образу издания Феликса Претенсиса, вышедшего уже у того же Бомберга в 1517 году. Следует отметить, насколько подробно Яаков бен Хаим описывает конкорданцию и ее достоинства, разъясняя систему, принятую Ицхаком Нататом, и как ею пользоваться. Итак, Ицхаку Натану удалось создать пособие, послужившее многим поколениям как еврейских, так и христианских ученых. В XVI веке конкорданция «Меир Натив» издавалась 4 раза, а с тех пор неоднократно перерабатывалась. Особого упоминания заслуживает здесь версия гебраиста Йоганна Букстерфа, составленная в 1632 году и ставшая классической конкорданцией к еврейской Библии вплоть до XIX века. Напомним, что конкорданция является не только справочником, но и комментарием. Ицхак Натан снабдил корневые гнезда объяснениями, основанными на еврейских и христианских толкованиях Библии. В свою очередь, Йоганн Букстерф, изменив порядок статей, сохранил общую структуру книги «Меир Натив». Он сохранил объяснения Ицхака Натана в первоначальной форме, дополнив их латинским переводом. Конкорданция Букстерфа выдержала множество изданий. Ее переводы и переработки послужили распространению еврейского комментария Ицхака Натана в среде читающих по латыни и на других языках. Словом, ивритская конкорданция вызвала широкий отклик как в еврейском, так и в христианском мире.